Ральфу снился сон. Он уснул, наконец, бог знает, сколько времени, шумно проворочившись в сухих листьях. Даже стоны и выкрики из других шалашей не достигали его, потому что он был далеко. Он был там, где раньше, и он кормил сахаром пони через садовый забор. А потом кто-то затряс его за плечо и сказал, что пора пить чай. «Ральф, проснись!» Листья загремели, как море. «Ральф, проснись!» «А? Что? Мы видели зверя совсем близко!» «Кто тут? Близнецы?» «Мы видели зверя!» «Тихо! Хрюша!» Листья все гремели. Хрюша наткнулся на него, потому что он уже кинулся навстречу засматривающим в шалаш потускневшим звездам, но его не пустили близнецы. «Не ходи! Там ужас! Хрюша, где наши копья?» «Ой, слышите?» «Тогда тихо. Ложитесь». Они лежали и, не веря, а потом, ужасаясь, слушали шепот близнецов, то и дело перемежавшей оторопелые паузы. Тьма полнилась неизвестным и грозным когтями, клыками. Рассвет томительно долго стирал с неба звезды, и, наконец, в шалаш поползло унылое серое утро. Они зашевелились, хотя у входа стерег неотступный страх. Путанная тьма уже расслаивалась надаль и близь, и затеплели подсветкой облачка в вышине. Одинокая морская птица взвелась с хриплым криком, эхо перехватило его, и что-то засвистело в лесу. Лоскуты облаков у горизонта пропитались розовостью, и снова стали зелеными верхушки пальм. Ральф встал на колени у входа и осторожно выглянул из шалаша. «Эрик, Сэм, зовите всех на собрание, только тихо, живей!» Близнецы, дрожа и прижимаясь друг к дружке, ползком одолели расстояние до следующего шалаша и там выложили страшную новость. Ральф заставил себя встать и пошел к площадке, достоинства ради, держась очень прямо, хоть по спине у него бегали мурашки. Хрюша и Саймон шли следом, сзади пробирались остальные. Ральф взял рог с отполированного ствола и поднес к губам, но раздумал и не подул, а вместо этого только поднял раковину и показал всем. И все поняли.